И от Шиллера, от Карла Мора, — прибавила она, подумав, покачиваясь на стуле. — Он романтик, но слишком обремененный правдой жизни, и потому он не будет поэтом. У него одно стихотворение закончено так. «Душу мою насилует отчаяние, нарядные, точно как котка, в бумажных цветах жалких слов». Это очень неловко сказано. Он вообще неловок и в словах, и в мыслях, вероятно, потому что он честный человек. Говоря, она мягкими жестами оправляла волосы, ворот платья, складки на груди. «Ощипывается. Точно наседка», — думал Клим, наблюдая за нею из-под лобья. «От нее пахнет молоком». Говорила она тоном учительницы, и слушать ее было неприятно. «В юности каждый из нас стремится найти свой собственный путь, это еще Гёте отметил», — слышал Клим. «Плохо я разбираюсь в женщинах. В сущности, она скучная и мещанка, а в Петербурге, казалось. Вы помните, он отделял поэзию от правды жизни?» «Кто?» — спросил Самгин. «Гёте. Ах, да. Вы согласны с ним?» «Женщина имеет очень обоснованное право считать поэзию ложью», — негромко, но твердо сказала Спивак. За дверью соседней комнаты покашливал музыкант, и скука слов жены его как бы сгущалась от этого кашля. Выбрав удобную минуту, Клим ушел, почти озлобленный против Спивак, а ночью долго думал о человеке, который стремится найти свой собственный путь, и о людях, которые всячески стараются взнуздать его, направить на дорогу, истоптанную ими, стереть его своеобразное лицо. — Смешно, — сказала Алина Телепнева, — что она видит весь мир исправительным заведением для нее, но она права. Мир делают исправительным заведением вот такие Елизаветы Спивак. Через несколько дней Клим Самгин, лежа в постели, развернул газету и увидал напечатанным свой очерк о выставке. Это приятно взволновало его, он даже на минуту закрыл глаза, а перед глазами все-таки стояли черненькие буквы «На празднике русского труда». Но, прочитав 6 столбцов плотного и мелкого шрифта, он почувствовал себя так беспокойно, как будто его кусают и щекочут мухи. Раздражали опечатки. Было обидно убедиться, что некоторые фразы многословны и звучат тяжело, иные слишком высокопарны. И хотя, в общем, тон очерка солиден, но есть в нем что-то чужое от ворчливых суждений инокова. Это было всего неприятнее. И тем более неприятно, что в 2-3 местах слова инокова оказались воспроизведенными почти буквально. Особенно смутила его фраза о Пенелопе, ожидающей Одиссея, и о лысых женихах. «Как-то я допустил», — с досадой упрекнул он себя. Зеркало показало ему озабоченное и вытянутое лицо с прикушенной нижней губою и ледяным блеском очков. «Интересно, что скажет Спивак?» «Мне кажется, что это написано несколько излишне нарядно», — сказала она, но тотчас же и утешила. «А вообще, поздравляю». Дронов тоже поздравил, и как будто искренно. «С началом писательской карьеры!» — вскричал он, встряхивая руку Самгина. А Робинзон повторил отзыв Елизаветы Львовны. «Хвалю. Однако ж все-таки замечу вот что. Статейка похожа на витрину гастрономического магазина. Все вкусно, а не для широкого потребления». Клим принял его слова за комплимент. Самым интересным человеком в редакции и наиболее характерным для газеты Самгин, присмотревшись к сотрудникам, подчеркнул Дронова, и это немедленно понизило в его глазах значение органа печати. Клим должен был признать, что в роли хроникера Дронов на своем месте. Острый взгляд его беспокойных глаз проникал сквозь стены домов города в микроскопическую пыль будничной жизни, зорко находя в ней, ловко извлекая из нее наиболее крупные и темненькие пылинки. «Почти вся газета живет моим материалом», — хвастался он, кривя рот. «Если б не я, от Кробинзона писать не о чем. Места мне мало дают. Я мог бы зарабатывать 1,5 сотни». Все, что Дронов рассказывал о жизни города, отзывалась непрерывно кипевшей злостью и сожалением, что из этой злости нельзя извлечь пользу, невозможно превратить ее в газетные строки. Злая пыль повестей хроникера и отталкивала Самгина, рисуя жизнь медленным потоком скучной пошлости, и привлекала, позволяя ему видеть себя непохожим на людей, создающих эту пошлость. Но все же он раза два заметил Дронову: ты слишком тенденциозно фиксируешь темное. — Ну а что же еще фиксировать? — спросил хроникер, сжав ладони, хрустнув пальцами, и пуговка носа его покраснела. — Редактор везет отчима твоего в городские головы, а воображает себя преобразователем России, болван. Больше всего он любит наблюдать, как корректорша чешет себе ногу под коленом. У нее там всегда чешется, должна быть повязка тугая, — рассказывал он, не улыбаясь, как о важном. Корректорша урод, рябая, была сельской учительницей, выгнали за неблагонадежность. Когда у нее нет работы, пасьянсы раскладывает. Я спросил, о чем гадаете? Скоро ли будет у нас конституция? Врет, конечно. Гадает о мужчине. Рассказывал он, что вице-губернатор, обнимая опереточную актрису, уколол руку булавкой. Рука распухла, опухоль резали, опасаются заражения крови. Это для Робинзона. С сожалением сказал он и с надеждой добавил, но и у него не пройдет. Дронов знал изумительно много грязненьких романов, жалких драм, фактов цинического корыстолюбия, мошенничеств, которые невозможно разоблачить. Цензор, собака. Старик, брюхо по колени, жена молоденькая, дочь папа была сестрой милосердия в Красном Кресте. Теперь ее воспитывает чиновник для особых поручений губернатора Маевский. Недавно подарил ей полдюжины кружевных панталон. В изображении Дронова город был населен людьми, которые, единодушно творя всяческую скверну, также единодушно следят друг за другом в целях взаимного предательства, а Иван Дронов подсматривает за всеми, собирая бесконечный материал для доноса кому-то на всех людей. По субботам в редакции сходились сотрудники и доброжелатели газеты. Люди, очевидно, любившие поговорить всюду, где можно и о чем угодно. Самгин утверждался в своем взгляде. Человек есть система фраз. Иногда он замечал, что этот взгляд освещает не всего человека, но ведь нет правила без исключений. Это изречение дальнозорко предусматривает возможность бытия людей, одетых исключительно ловко и парадно подобранными словами, что приводит их все-таки только к созданию своей системы фраз. Не далее. Вероятно, возможно, и не глупые люди, которые, стремясь к устойчивости своих мнений, достигают состояния верующих и, останавливаясь в духовном развитии своем, глупеют. Слушая, как в редакции говорят о необходимости политических реформ, разбирают достоинства европейских конституций, утверждают и оспаривают возникновение в России социалистической крестьянской республики, Самгин думал, что эти беседы всегда горячие, иногда озлобленные, словесная игра, которой развлекаются скучающие, или ремесло профессионалов, которые зарабатывают хлеб свой тем, что будет политическое и национальное самосознание общества. Игрою и ремеслом находил Клим и суждение о будущем Великого Сибирского пути, о выходе России на берега океана, о политике Европы в Китае, об успехах социализма в Германии и вообще о жизни мира. Странно было видеть, что судьбы мира решают два десятка русских интеллигентов, живущих в захолустном городке среди 70 000 обывателей, для которых мир был ограничен пределами их мелких интересов. Эти люди возбуждали особенно острые чувства неприязни к ним, когда они начинали говорить о жизни своего города. Тут они все становились похожими на Дронова, каждый из них тоже как будто обладал невидимым мешочком серой пыли, и